Было плохо. Насколько плохо, Найна поняла, когда перед ней открылась дымящаяся застава. Похоже, полыхнула огневка. Обычно арбалетчики снимают их загодя, не подпуская к строениям, но, видимо, одна прорвалась. Или даже целая стая, решила Найна, окидывая взглядом развалины на месте башни магов. А если там были... Она заторопилась, поскользнулась на просыпи камней. Ее тут же подпер твердый бок подоспевшего волка. «Джервин?» Волк лизнул ей руку. «А где...» Найна закашлялась, дым раздражал чувствительный нос. «Берин Ферлин здесь?» Джервин мотнул выпуклой башкой, указывая на людей возле развалин, и длинными прыжками унесся на берег. Берин выпрямился и обернулся. Лицо его в копоте, посеченное осколками камней, было хмурым. Даже быстрая белозубая улыбка лишь оттенила его мрачность. Брат коротко обнял ее. «Ну вот и ты». «Я опоздала», — потерянно сказала Найна, глядя на тело в изорванной одежде. Его осторожно извлекали из-под обломков стены. «Я тоже». «Это... Марвин. А Сагвер как раз уехал в замок, так что остались только мы с тобой, сестричка». Найна хмыкнула, оценив это его «только». Но улыбка ее исчезла, когда она вновь опустила взгляд. Как не вовремя она позволила этому Хантеру затянуть на ней ошейник, если бы она успела до Новолуния. Брат, как обычно, угадал ее мысли. И ведь никакого скопления на том берегу даже не наблюдалось. Началось все так внезапно и прямо с башни магов. «Думаешь, у Зихарда появился преемник? Ведь огневки — твари почти неразумные. Направить их всех к одной единственной цели, да еще не горючей?» Огневки и питались огнем, и сами им были. В период переселения они, жертвуя немногими собратьями, поджигали что-либо на своем пути. Торфяники, тронутые засухой леса или людские дома, неважные, подолгу роились над затихающим пожаром. Берин, который всегда с интересом изучал заречных тварей, уверял, что так огневки размножаются. Но брат прав, управлять этими тварями сложно, а уж направить всех в одно место и заставить вспыхнуть одновременно, на это способен только сильный колдун. К несчастью, в черных землях таких водилось немало, и некоторые даже добирались до обсидиана. Значит, у них опять появился умный и сильный враг. Всего-то лето пожили спокойно. Найна вновь более взыскательно окинула взглядом заставу. Люди на стенах с арбалетами. Оборотни, частью с ними, частью рыщут по берегу, выискивая перебравшихся через реку зверей. «С какой стати вы дали третий сигнал?» — спросила она, хотя надежды на ошибку было мало. «Если уж и Берин, и Корнер позвали на помощь...» «Взгляни-ка». Вслед за поманившим ее братом Найна поднялась на стену. Помахала рукой в ответ на нестроенный хор приветствия, глянула поверх черных вод обсидиана на тот берег. Левый берег тоже был черным. Вернее, его попросту не было видно под массой скопившихся на нем зверей. Если приглядеться, можно узнать тех, с кем пограничникам уже приходилось сталкиваться. Но были и те, кого она видела впервые. Остается только поражаться неисчерпаемости и изобретательности черных земель, беспрерывно этих тварей рождавших. И признать, что способов борьбы с многими из них пограничники пока не знают. Да еще на реку то и дело наплывал туман. Туманы на исходе лета — обычное явление, но даже здесь Найна готова была усмотреть колдовское действо. «Ну что, сестренка», — сказал Берин почти весело. «Видишь, какая нам предстоит работа. А что это у тебя с шеей?» Найна потерла содранную кожу. Без ошейника, который она носила всего несколько дней, было необычно легко и... прохладно. Отозвалась небрежно. «Да так, не обращай внимания. Потом расскажу. Много прорвалось?» «Да так, немного». В тон отозвался брат, не сводя с нее внимательных глаз. «Инта говорила, видела тебя с каким-то незнакомым человеком и...» «Как она?» — поспешно перебила Найна. Берин с досадой хлопнул ладонью себя по лбу. «Да что же я? Могу тебя поздравить. Ты стала тетушкой. Дважды. Мальчишка и девчонка. Ферлин от счастья просто по потолку ходит». «А они... как они?» Найна никогда не спрашивала у невестки, врожденная или приобретенная у той хромота. Просто вообще не снисходила до каких-либо разговоров. А вдруг все-таки первые дети Ферлина... Берта сказала, давно таких здоровеньких и крепких детишек не видела. Только Инте досталось. Роды начались, когда она возвращалась в замок, и все тянулось и тянулось, так что мы так и не разобрались, что там с тобой приключилось. Так что? Позже расскажу. Ну, позже так позже. Покладисто согласился брат. Они вновь уставились на тот берег. Долго ли ждать следующей попытки? В том, что она будет, сомневаться не приходилось, ведь не зря новый противник выгнал на берег такую прорву зверей. А то, что он может управлять не только разумными, но и безмозглыми тварями, он уже недавно доказал. Найна вновь окинула взглядом заставу. Лица озабоченные. Кое-где слышны нервный смех и, неестественно, громкие голоса. Но страха, большого страха, она не ощущала. Пограничники просто видели перед собой трудную работу и прикидывали, как с ней быстрее и лучше управиться. Тем более теперь, когда среди них появилась леди Найна. Леди скривила губы, качнулась к брату, пробормотав. «Знаешь, я не уверена, что...» «А? Моя магия, я не уверена, что сейчас могу колдовать». «Что?» «Было магическое воздействие». Найна привычно уже потерла шею. Брат проследил ее движение взглядом сузившихся глаз. «Не обратиться, не колдовать. Я уже пробовала по пути на заставу. Почти ничего». На самом деле ее «почти ничего» равнялось дару сильного пограничника-оборотня, не меньше. Но и не больше. Берин то ли присвистнул, то ли зашипел. «Уверена?» «Возможно, скоро сила вернется, но не сейчас». Выглядит ли она столь же жалкой, какой себя чувствует? А ведь Найна терпеть не может быть слабой. Берин рыскнул быстрым взглядом по сторонам. Не слышал ли кто-нибудь? «Дело немножко осложняется, сестренка. Дашь мне знать, когда все наладится. А пока вон арбалет. Из нашей семейки у тебя самая твердая рука». Теперь вся нагрузка ляжет на Берина. А она будет охранять работающего мага. Впрочем, и остальные пограничники свое дело знали. Давно уже взяли их форлинов в защитное каре. Защита неба, земли. Если кто и удивился, что леди Найна будет колдовать с оружием в руках, виду не подал. Мало ли, как она положена. «Леди, пришел человек. Вас спрашивает». Шустрая, коротко стриженная Рика глядела на Найну с обожанием. То всегда забавляла и льстила восхищение молоденькой волчицы. Но не сейчас. «Сейчас...» «Ты?» Не только Берин оглянулся на ее изумленный возглас, Найна и сама услышала, как в ее голосе заклокотало рычание. Не будь ее дар все еще скован, не миновать бы Хантеру быть растерзанным. А так она просто шагнула, сгребла его за грудки и встряхнула злобно. «Какого пса ты тут делаешь?» Человек положил руки на ее пальцы, сказал с усмешкой в голосе. «Ты еще и на мне куртку порви, как рубаху тогда». Найна услышала за спиной тихое фырканье брата, гневно оглянулась, но куртку отпустила. «Что тебе здесь нужно?» «Ты оставила нож». «Он еще не договорил, а Найна уже вырвала из его руки клинок. Лучше бы ты мне вернул кое-что другое». «Я не...» Хантера прервал предупреждающий возглас. «Пошли!» Мгновенно забыв о человеке, Найна бросилась к стене. «Правда, пошли, но как?» Если нашествие двухгодичной давности было действительно нашествием, голодный вал зверей затопил обмелевший от долгой засухи обсидиан, а потом захлестнул правый берег, то этот прорыв был тщательно подготовленной боевой операцией. Впереди твари, которые могли плавать и даже под водой. К ним были привязаны плоты и лодки, сверхмеры, нагруженные зверями. При виде многочисленного врага по стене пронеслось рычание. Что удивительно, рвалось оно не только из глоток оборотней, но и из человеческих тоже. Руки Хантера, вставшего рядом с ней, сжались в кулаки. Найна покосилась на него. Человек выглядел... нет, не испуганным, а ошеломленным. «Вы собираетесь бороться с этим?» «Ну так беги!» — презрительно бросила Найна. «А нет, готовься к драке». По лестнице, большими прыжками, поднялся Корнер. Его худое хмурое лицо просветлело при виде Найны. Он даже задержался на миг, чтобы поцеловать ей руку. «Найна с нами. Ну, теперь все будет хорошо». «О, если бы». Хантер смотрел на нее изучающе, повторил медленно, словно пробуя слова на вкус. «Найна, «Не Берта?» «Так же, как ты, не Хантер», — парировала она. «Наверняка уже жалеет, что отпустил ее. Странно, но ни удивления, ни особой злости на его лице так и не появилось. Уж не понимал ли человек, что она вовсе не та, за кого себя выдает?» «Ну, с Бертой ты еще познакомишься», — неожиданно вмешался Берин. Он облокотился о зубец стены, отвернувшись от надвигавшейся армады, словно та ему наскучила. «Звери и звери, что там может быть нового? А вот то, что происходит рядом, гораздо интереснее». Он переводил взгляд смеющихся карих глаз с одного на другую. «Хантер не хочет ни с кем знакомиться. Он нас ненавидит. Ведь так, Хантер?» «И это знакомо», — подхватил брат. «Почему-то все наши возлюбленные пытаются для начала нас, если не убить, так покалечить». «Возлюбленный?» Наина почувствовала, что лицо ее вспыхнуло. От гнева? От стыда? «Берин!» «Не ори так, всех зверей распугаешь». Брат, посмеиваясь, отвернулся к обсидиану. Усмешка сползла с его лица. Стало видно, как он озабочен и сосредоточен. «Единственный маг при нашествии...» «Единственный?» Хантер, точно зачарованный, неотрывно смотрел на приближавшихся зверей. Наина подалась к нему. «Раз ты отнял мою силу, мой дар, так теперь давай, сам действуй!» Он перевел взгляд отсутствующих глаз на Найну, как будто не сразу услышал. «Что? Ведь ты же колдун, и, как говоришь, сильный. Но так сделай что-нибудь, уничтожь их, испугай. Заставь повернуть обратно, не стой столбом. Ну, конечно, с чего ты будешь тратить себя на каких-то там оборотней?» «Отстань от человека», — сказал брат сквозь зубы. «Пусть делает, что хочет. Не отвлекайся». «Будь рядом и следи, когда твой дар вернется», — так поняла его Найна. В этот момент Эрвин слева снял первую огневку. Та вылетела откуда-то снизу, точно камень, пущенный из пращи. А ведь звери даже еще не достигли берега. И впрямь, хватит болтать. Впрочем, в ближайшие часы им и так было не до разговоров. Пограничники на стенах и на берегу пытались уничтожить как можно больше зверей на расстоянии. Но все равно немало их достигло правого берега. Отвесный обрыв затруднял наступление нападавших. Но зато сами они оказались в мертвой зоне для стрелков. А тем временем обсидиан преодолевала следующая партия зверей. Берин делал, что мог. Сгонял покров тумана, чтобы стрелкам было виднее. Топил лодки, выдергивал из них тварей. И все время искал колдуна, управляющего этой звериной массой. Но тот был умен и либо не лез вперед под стрелы и сталь, либо умело скрывался. А вот где находится главный противник, он определил быстро. Недаром основная атака зверей приходилась именно на ту часть стены, где стояли ферлины. Охранники едва успевали прикрывать их, да и Найна стреляла без передыху. Вскоре она поняла, что пытается сделать брат — пробудить обсидиан. Если это кому и под силу, то только Берину. Свое внимание она делила между нападавшими и братом, лишь иногда успевая бросить взгляд на Хантера. Стрелял тут редко. Казалось, только в силу необходимости, как, например, когда по стене забрался ползун и готовился перевалить через зубец. Первый шок при виде зверей давно исчез с его лица, и теперь он выглядел как обычно, мрачно сосредоточенным, словно думал о чем-то своем и далеком. «Пес». Пущенный чьей-то умелой и сильной рукой, лапой, камень-снаряд чиркнул Найну по плечу, и левая рука сразу повисла. Ругаясь в голос, она присела под прикрытие стены. Берин даже не обернулся на ее вскрик, не то чтобы не слышал, и на миг не мог отвлечься от творимого колдовства. Краем глаза Найна увидела, как Хантер шагнул, но сразу остановился, когда на ней склонился встревоженный Эрвин. Убедившись, что кроме сильного ушиба ссадин вреда ей не нанесено, пограничник вернулся на свое место. Найна прислонила затылком к камню стены. Кажется, даже тот разогрелся от битвы, растирая немевшую руку. Да что с ней такое последнее время? А все началось со знакомства... знакомства с этим человеком. Он во всем виноват. И сейчас она отвлеклась на него и пропустила удар. Злость разгоралась в ней, как костер. Найна умело подбрасывала в него дрова обвинения. Злость всегда добавляла ей силы, не давала расслабиться и жалеть себя, да и других тоже. Да если б не он, она бы вовремя добралась до черной, и, возможно, нашествия тогда не было, что бы ни говорил об этом Берин. Рука отходила. Пошевелив пару раз плечом, она собралась встать, чтобы занять место рядом с братом, и услышала его тихие слова. «Да ты силен». В них звучало удивленное уважение. Подняв голову, Найна поняла, что похвала адресована Хантеру. Тот стоял, сильно наклонившись вперед, точно заглядывал в воду. Поднявшись, Найна прильнула к зубцу стены. Обсидиан стал куда полнее и беспокойнее, чем несколько минут назад. То и дело на поверхности возникали водовороты. Линии течения пересекались, точно река пыталась повернуть вспять саму себя. Звери явно тревожились, оглядываясь то на воду, то на свой берег, но продолжали двигаться вперед. Все-таки Берин не до конца сумел пробудить свой любимый обсидиан. Что это? Там, где обсидиан пересекала упрямая черная, вода всегда была неспокойной. Казалось, реки бесконечно борются за свое главенство, и могучий обсидиан не всегда при этом побеждает. Теперь вдоль течения черной медленно вырастал неровный водяной бурун. Словно вдобавок к своему вредному характеру, та решила отрастить себе еще и драконий гребень. Пальцы Хантера скребли камень стены, оставляя кровь и собственную содранную кожу. Бурун поднимался все выше. Ненадежные плоты зверей изрядно покачивало и вертело. Найна неверяще качнула головой. Этот безумный колдун делал то, чего не смогли сделать целые поколения пограничников, пытался управлять своенравной черной, и у него это даже получалось. Найна посмотрела вправо-влево на одинаково осунувшиеся лица мужчин. Берин скороговоркой произносил слова. Хантер плел сеть заклинаний молча, сложным движением пальцев. Ах, если бы она могла им помочь! Почти с досадой Найна подбила рванувшегося к ним зубаря. Гигантскую летучую мышь с зубами-шилами, начиненными смертельным ядом. Не так помочь, по-настоящему. Пограничники деловито перебили двигавшийся за вожаком черный клин, почти закрывший светлевшее небо. «Давай!» — неожиданно крикнул Берин. Сплелись две силы, две разные магии, не борясь и не гася друг друга, помогая и усиливая. Сплелись тела воды, конечности течения. Впервые обретя согласие, реки радостно закружились то ли в танце, то ли в любовной схватке. Стремительный, неудержимый. Пенный гребень черный налился поистине драконьей мощью. Взметнулся, как взметается язык костра, проглотившего сухой хворост. Стена воды понеслась вниз по течению, с ревом и рычанием, заглушавшими крики и вопли с обеих сторон. И словно принесенный этим валом, к Найне вернулся дар. Такое не почувствовать невозможно. Точно молнией пробило все тело, обожгло жаром до кончиков ногтей. Сразу звуки стали громче, запахи тоньше и острее. Силой энергии затрепетал каждый мускул, каждая жилка. От восторга Найна шарахнула словом. Огненная стрела вонзилась в стену воды, и над обсидианом взметнулось шипящее, обжигающее облако пара. Берин с проклятиями отпрянул от стены. «Эй, поосторожнее!» Найна широко улыбнулась и развела руками. Берин понял. Усмехнулся и вновь повернулся к реке. Впрочем, уже не было нужды ее понукать. Разъяренная вода несла, топила, переворачивала плоты и лодки незваных пришельцев. Следом по берегу неслись пограничники, высматривая выброшенных на берег врагов и добивая их. Оставалось только надеяться, что на пути волны, прежде чем та угаснет, не встретятся утренние рыбаки. Колдуна почувствовала Найна. Утомленные вызовом рек мужчины не смогли его найти, или тот просто перестал прятаться. Она повернулась скорее чутьем, чем зрением, отыскав точку, из которой исходит ощущение угрозы. Кажется, он готовится. Но на этот раз не выйдет. Это было все равно, что целиться из дальнобойного арбалета. Нисколько не легче, но и не тяжелее. Она выстрелила, лишь на пару мгновений опередив врага, но эти мгновения стали решающими. Найна прищурилась, пряча глаза от невидимой зрению вспышки, и ощущение угрозы исчезло. Не тяжелее. Толчок отдачи отбросил ее. Найна даже сделала пару шагов назад, едва не рухнув со стены. Хорошо Берин успел поддержать. И тут хлынул ливень. Такой плотный и сильный, словно с неба обрушилась вызванная ими речная волна. А молнии, грянувший гром, казалось, могли расшатать и разрушить даже каменные башни и стены. «Гроза в начале осени? Когда такое бывало?» «Это не я!» Одновременно крикнули друг другу брат с сестрой и оглянулись на Хантера. Тот отрицательно замотал головой, облепленный мокрыми черными волосами. Отступил под прикрытие стены, сутулясь, и как никогда похожий на черного ворона. Они последовали его примеру, кое-как скорчившись у стены. О том, чтобы спуститься, не было и речи, низги не видно, да и сил ни у кого не осталось. Берин обнял Найну, пытаясь хоть так укрыть ее, согреть и самому согреться. С левого бока на корточке опустился Хантер. Неожиданно наступила темнота, и дождь прекратился. Найна вскинула глаза. Это лорд Корнер с головой укрывал троих обессилевших и промокших магов теплым кожаным плащом. Молча кивнул и исчез за стеной дождя. Не позавидуешь ему, разыскивать уцелевших врагов и собственных раненых под таким ливнем. Найна обхватила колени, ткнулась в них головой, чувствуя тяжесть привалившегося к ней Берина и горячий бок прижавшегося Хантера. Кажется, она даже умудрилась подремать, очнулась, когда брат откинул полог плаща и с трудом поднялся. Сразу стало холодно. Слева зашевелился Хантер. Найне удалось сначала встать на четвереньки, потом подняться, цепляясь за руку пошатывающегося Берина и за стену. Внизу несся посеревший от дождя обсидиан. Течение черное сейчас не проглядывалось. Точно мудрая женщина, речка знала, когда следует переждать гнев разошедшегося мужчины. «Пойду погляжу». Берин поковылял на плохо гнущихся ногах к лестнице. Остановился рядом с сидящим Хантером. Сказал с восхищением. «Прекрасно сработано. Такое никому до сих пор не удавалось. С удовольствием бы у тебя поучился». Найне показалось, что протянутая рука брата так и останется пустой. Но Хантер все же коротко и сильно сжал его ладонь. «Все правильно. Смертельные враги могли смириться друг с другом лишь перед лицом более опасного противника. Теперь тот уничтожен, и все возвращается на круги своя». Найна отвернулась. Странное чувство, похожее на боль, соднило внутри. Но Найна отодвинула его, как привычно отрешалась от Дженни ссадин и ран. Или обид. Сейчас следовало заняться более насущным делом. Найна закатала рукав. Прислонилась к стене и, вытянув руку над несущейся внизу рекой, полоснула собственное запястье. Кровь стекала по стене, разносилась порывами ветра, но в конце концов наверняка достигала воды. Когда кровь остановилась, Найна вновь для верности вскрыла вены. И вновь. «Что это делаешь?» — спросил над ухом хриплый голос. Найна не оглянулась. «Запираю границу». Тишина. «Собственной кровью?» «Кровью Ферлинов», — уточнила Найна, поворачивая руку запястьем вниз. Так как никаких вопросов больше не последовало, оглянулась. Хантер стоял у нее за спиной, глаза по-прежнему непроницаемые. «Ты знал, так?» «Знал, но не сразу. Зачем ты пошел за мной?» Хантер посмотрел поверх ее головы, ответил ровно. «Кем бы ты ни была, ты бы не оставила меня перед лицом опасности безоружным». Видя, что она не поняла, коснулся ножен на ремне. «Сначала человек готов убить ее на месте, потом запытать до смерти, а потом он возвращает оружие и помогает своим врагам». «Ну вот», — раздался недовольный голос Берина. «Все-таки раньше успела». Брат перетянул ей запястье сухой чистой тряпкой и сунул в здоровую руку кружку с водой. Достал из кожаного мешочка знакомый флакончик с эликсиром. Снизу закричали. «Лекаря сюда! Быстрее!» Берин оглянулся и сунул ей в ладонь флакончик. «Давай сама!» — крикнул, спускаясь. «Помни, не больше 33 капель!» «Не учи ученого!» — проворчала Найна. Зубами подцепила крышечку. Огляделась. И за неимением лучшего сунула ее в руку Хантера. Пристроила кружку с водой в сгиб перевязанной руки и наклонила флакончик. Раз, два, три. Рука заметно дрожала, даже тряслась, и Найна боялась, что прольет драгоценные капли мимо. 12. «Зачем это?» — спросил Хантер. 17. Найна даже с ноги на ногу не переступала, чтобы не потерять равновесие. «Силы возвращает». «А почему именно 33?» — не унимался человек. 21. Капля расходится красным водоворотом. Меньше умрешь, больше станешь зверем. Зверем? Да что он ее сбивает? 27. Не сможешь вернуться в человеческий облик. Просто какая-то пелена перед глазами. Найна моргнула, прогоняя ее. Рука дрогнула. И вместо четких одиночных капель в кружку ухнула одна большая порция. Но на повтор ее все равно не хватит. Не глядя, протянула флакон человеку. Перехватила кружку, поболтала ею. Кажется, ошиблась, цвет слишком насыщенный. «Сколько ты накапала капель?» — резко спросил Хантер. Найна пожала плечами. Сбилась со счету. «Сколько?» «Да тебе-то какая разница?» — равнодушно спросила она. «То ли у него, то ли у самой себя. Я же для тебя и так зверь». Когда она подносила кружку к губам, ей впрямь было все равно. Ни на что не осталось сил. Одна все растворяющая усталость. Кружка вылетела у нее из рук, выбитая сильным ударом. Упала, покатилась, стуча по камню, выплескивая драгоценный эликсир. Найна замедленно повернулась, провожая кружку взглядом. Ноги подогнулись, и она, кажется, рухнула со стены. В чьи-то руки. «И я не могу остаться», — повторил Хантер. Кто бы сомневался. Найна проснулась только к обеду следующего дня, все еще слабая, но голодная и даже начавшая испытывать какие-то чувства. Удивительно, что Хантер вообще дождался ее пробуждения. Хотя он уже разжился лошадью и сумками, полными провизий. Пограничники умеют быть благодарными за помощь. А кое-кто, оказывается, может эту благодарность принимать. «Я не могу, когда вокруг вы». Он повел рукой, подразумевая заставу, кипевшую жизнью. «Надо хранить убитых, лечить раненых, восстанавливать разрушенное. Вы и люди рядом. Я не понимаю этого. Я не смогу понять». «Никогда». Закончила она, кутаясь в плащ. Ее все еще знобило от слабости. Правда, Берин сегодня самолично намешал ей эликсир, бормоча при этом что-то нелестное про неких тупоголовых девиц и их нервных кавалеров. Хантер кинул на нее быстрый взгляд и отвернулся. Сегодня, из-за его непривычной искренности и того, что он никак не мог подобрать слова, он казался куда моложе и нравился ей куда сильнее. Вот ведь пес. «Значит, ты решил оставить нас, оборотней, в покое?» Продолжила Найна легкомысленно. «Что будешь делать дальше?» Пробормотал. «Уеду». Найна его понимала. Идешь к одной цели, готов положить за нее жизнь, да что там, живешь ею, а потом... Ну что ж, она тоже много чего считала и полагала незыблемым и верным. Найна поднялась и поковыляла к стенам. Хотя она не сомневалась, что все потери подсчитаны и восстановление заставы идет полным ходом, все же она — леди из клана Ферлинов, и затяжной обморок сон обязанности с нее не снимает. Потерь было не так много, как она опасалась. Зубари сдернули со стены зазевавшегося человека-пограничника, а Хогвер на берегу сцепился со зверем, который оказался ему не по зубам. Впрочем, зверя из своей хватки он так и не выпустил. Теперь человек, почти юноша, имени которого она не знала, и старый волк лежали рядом. Спеленутые и засыпанные зелеными ветками по правилам похорон пограничников. Ждали, когда прибудут родные. О, если бы она успела пораньше. Кто-то коснулся ее руки. Рейна, жена Корнера, крепкая и поджарая, с толстой... серо-седой косой, завернутой узлом на затылке, смотрела на нее тепло и понимающе. «Мы тебе так благодарны». «Благодарны? Если бы я не опоздала...» «Да если бы не ты с твоим другом, потерь было куда больше». «У вас был Берин». «Он бы один не справился, сам говорит». Рейна крепко и коротко обняла ее. Женщина, как и она сама, не любила нежности, потому смущалась, когда их проявляла. Ободряюще кивнув то ли Найне, то ли молчаливо маячившему за ее спиной Хантеру, Рейна пошла дальше. Скоро ее зычный голос раздавался уже со стен. Раненых было куда больше. Трое тяжелых, но о них уже позаботились здешние лекари и Берин. Найна оглядывалась, остро ощущая свою ненужность и слабость. Ей бы еще сутки проспать. И пусть Хантер растворится в этом сне, растает на утро как странное, запутанное, иногда жутковатое сновидение. Проходивший мимо брат кинул ей. И ярче оседлана. Найна поглядела ему вслед и с большим запозданием кивнула. Конечно, Берин, как обычно, понимает ее куда лучше, чем она сама. Ну что? Человек хлопнул себя по коленям и поднялся. Я пошел. Я провожу тебя. Встречные приветствовали с уважением и ее, и Хантера. Хорошо, они не сказали пограничникам, что уезжают, иначе не миновать долгих и шумных проводов. Ярче! На ней из замка приехал Берин. Была не только оседлана, но и загружена переметными сумками. У седла новенький арбалет и пара ножей. Найна заморгала, прогоняя непрошенные слезы. Это от слабости, а не от благодарности проницательному брату. Хантер не очень ловко забрался на лошадь. Больше привык передвигаться пешком. «Ну что?» — сказал, поворачиваясь, и замолчал, обнаружив ее в седле. «Провожу тебя». Человек молчал, смотрел. Найна ожидала, что он будет противиться или задаст простой вопрос «А зачем?». Человек склонил голову на бок. «Проследишь, чтобы я никого не убил?» «Прослежу, чтобы никто не убил тебя», — высокомерно сообщила Найна, трогая коленями лошадь. «Хантер, а как твое настоящее имя?» «Хантер», — эхом отозвался человек. Найна не поверила своим ушам. «Ты тогда назвал мне свое настоящее имя? Да ты с ума сошел!» «Мне было все равно», — просто сказал Хантер. Найна подумала и предупредила. «Ну, сейчас-то мой дар при мне, и я знаю твое имя. Так что берегись, как бы теперь я не взяла над тобой верх». Хантер неожиданно улыбнулся. Как красивая его редкая улыбка. Ей послышалось, ли он пробормотал «Попробуй». Человек не перестал улыбаться, и Найна невольно улыбнулась ему в ответ. Они не станут торопиться. Она проводит его до границы своих земель, а может быть и немного дальше. Пора ей, наконец, посмотреть мир. Конец. Читала Людмила Шапочкина.